Эпилог. Иногда на Веру находили приступы страха, и Карпову приходилось часами успокаивать ее, что все позади, что им теперь совершенно нечего бояться, что они в безопасности, но она только кивала головой, не веря ему. И снова текли слезы. Начиналась тихая, безысходная, бессловесная истерика. Да он и сам не верил тому, что говорил. И все-таки Карпову казалось, что найти лучшего места просто невозможно. От моря до Атус — 4 версты по долине, которая то стискивается горами, то раздвигает их. От края до края — виноградники. Среди них разбросаны миндальные деревья и шелковицы, абрикосы величиной с дуб и огромные вековые орехи. Вдоль дороги высоченные колонны крымских пирамидальных тополей. Везде белые акации, вдоль домов — изгороди из ежевики. Сама деревня улеглась в головах от узкой долины. Мечеть, несколько лавок, кофейня. Татары смотрели из-под лобья. В разговоре они не показывали и тени дружелюбия, но, по крайней мере, и не задавали никаких вопросов. Да и какое им дело было до нелюдимой пары, снявшей одну из пустующих дачек на отшибе? Атус по-татарски значит 30. Деревня в 30 дворов. Карпов и Вера ходили смотреть, как живут татары. Татарский дом традиционно с окнами во двор. Вдоль стен — подушки для сидения, на полу — ковры и циновки, на потолке — развешаны узорчатые чадры. Комнаты низенькие и темные. Дом поделен на мужскую и женскую половины. В комнате и на кухне везде очаги. Топят кизиком, навозом, смешанным с соломой. Столов нет, их заменяют тырки, низенькие столики не выше аршина. Плоская крыша служит двором и террасой, местом для сушки плодов, а в хорошую погоду — спальней. Карпов делал зарисовки в своем потрепанном блокноте. Страницы понемногу населялись мужчинами в калмеках, заправленных в широкие шаровары, перевязанных кушаком, с чувиками на ногах, кожаными башмаками без голенищ и с плоскими барашковыми шапками на головах, женщинами в бешметах, из-под которых торчали шаровары, и в углюках, что-то вроде передника, на голове феска, сшитая золотом или украшенная монетками. Татарки красили волосы хной и заплетали в мелкие косички. Заходили они с Верой и в невероятно грязную и гудящую от мух татарскую харчевню у шоссе. От курдючного масла, которым приправлялись все блюда, Вере потом стало дурно. Карпову уже понравилась шурпа, суп из баранины, пилав, рисовая каша тоже с кусочком жирной баранины. Он полюбил чебуреки, брынзу, каймак, своеобразное лакомство, жирные пенки, снятые с овечьего молока. Покупали они у татарок халву, щербет, катык, бузу. Вере особенно понравились бекмес и татлы. Рот варенья из груш и яблок. Подружились они сперва с несколькими татарчатами, прибегавшими из деревни и смешно коверкавшими русские слова. Вера стала заниматься с ними, показывать картинки из календаря за прошлый год, забытого предыдущими дачниками на стене. Дети посещали Мектеп, низшую татарскую школу. Карпов с Верой заглянули и туда. Обучались там мальчики и девочки вместе. Преподавала, к их удивлению, татарка, женщина-бобылка. Она сидела на небольшом возвышении, на засаленном турецком диванчике. Сбоку у нее лежали курительные принадлежности. Длинным чебуком она давала шалунам по пальцам. Дети сидели по-турецки на ковриках и тряпочках перед низенькими скамеечками, на которых раскладывались книги во время чтения. Класс, почесываясь и ковыряя в носу, читал что-то нараспев. Дружба с татарчатами закончилась, когда Карпов заметил, что они тайком воруют у них продукты. Каждый день ходили гулять. Вера бережно несла свой живот, боясь оступиться и, охватив руками кого-то, кого они еще не знали, но уже любили. Много бродили по окрестностям. Часто шли к шоссе смотреть, как приезжают какие-то люди, разморенные жарой, из Судака в Феодосию, из Феодосии в Судак, как тянутся мажары с камбалой. В 4 верстах от Атус В нескольких шагах от Кадыккойской шоссейной будки среди скал в небольшой роще приютился грот, где у источника Карпов и Вера увидели какое-то общество, устроившее пикник. С ними поздоровались и предложили присоединиться, но Вера предпочла уйти. На бугре против будки были видны развалины шайтан-хамам, чертовой бани. Зашли они и в казенный питомник виноградных лоз. С ними разговорился закопченный старик, работавший там. От прожитых лет выживший из ума и глухой, но многознающий. Он показывал им свои находки. Монетки, откопанные амфоры, странные бусы. Рассказывал, что в лесах кругом полно каких-то древних могил. На одной скале Карпов и Вера во время прогулок наткнулись на заброшенные развалины древней церкви, и теперь от старика узнали, что здесь когда-то проходили Кирилл и Мефодий, возвращаясь из Хазарского царства. На этом месте в те времена стоял дуб, сросшийся с черешней, у которого местные жители приносили жертвы, чтобы вымолить у своих диких богов дождя. Была страшная засуха. Константин, философ, посмеялся над простодушием несчастных. Взял топор и пошел рубить языческое дерево. В ту же ночь Бог послал дождь и напоил землю. На месте дуба и построили некогда часовню, которую века и нашествия успели разрушить до того, как Карпов с Верой, уставшие, поцарапанные, искусанные мошкарой, вышли к бьющему тут же роднику. Отсюда была видна вся долина, защищенная отовсюду горами. С юга горбил хребет Ичкидак, Козья гора, куда они собирались, но так и не поднялись. Им рассказывали, что она имеет бездонный провал, названный татарами ухом земли. С востока высился мрачный Карадаг. Были видны обе деревеньки, верхние и нижние Атузы. Ниже по дороге к морю, в теснине Елы-Багас, спрятался чертов дом, шайтан-сарай, заброшенное строение, в котором жили, по местному поверью, тени умерших. В самом устье долины у моря видны были остатки безвестных укреплений, а рядом, на отдельно стоящей горке, погребен был татарский святой Азиз. В то, что здесь была когда-то генуэзская колония Калетра, как утверждал виноградный старик, как-то и не верилось. Они возвращались каменистой дорогой домой, глотая то душный и сладкий запах клематиса, то горьковатый аромат горной полыни. До них долетал голос Муэдзина из Атузской мечети. Карпов держал Веру за руку, она, устав, присаживалась на нагретый за день камень. Он усаживался у ее ног, клал голову ей на колени и думал о том, что если и шумела здесь когда-то колония генуэзцев, то как разумно устроили все природа и время, превратив тех шумных людей вот в эти вечерние запахи цветов, в теплый камень, в это зашедшее за горы солнце, которое делало туман, покрывающий Ичкидак, розовым. Несколько раз они спускались к морю. С берега открывался вид на Карадаг. Справа проступала в лиловой дымке цепь Меганона и Судакских гор. Они бродили по каменистому пляжу, мало приспособленному для купаний. Смотрели, как волны набегают наискосок. В нос бил острый запах водорослей, и Вера собирала прозрачные камушки. И все же им никак не удавалось забыться. Вести жизнь обыкновенных курортников, читать местную газетку в греческой кофейне, отправляться в море с корзинками, причаливать к пустынным берегам, купаться, беззаботно лежать на горячих камнях или кататься на лодке к Георгиевскому монастырю. Они не поехали в Судак, боясь встретить знакомых. Один только раз выбрались в Балаклаву, затерявшуюся в складках скалистого берега. Балаклавская бухта больше похожа на озеро, и дачи стоят у самой воды, там удят прямо с балконов. Они пообедали чебуреками, которые продавали караимы. У причала пахло рыбой и йодом. В Балаклаве, в какой-то душной лавке, где свисали с потолка липучие ленты, облепленные мухами, Вера накупила разного материала и теперь проводила время за шитьем чепцов и распашонок. Карпову казалось чем-то удивительным, невероятным, что вот пройдет время, Всего-то несколько недель, и здесь, в этой комнате, с зелеными отцветами сада на потолке, появится кто-то, состоящий из него и из нее, и головка его, наверное, вдвое меньше его кулака, поместится в этот кукольный байковый чепец. В запущенном саду, расчистив место в зарослях ежевики, Карпов устроил что-то вроде душа. На крепкий сук вешал лейку с водой, которая нагревалась за день на солнце. После душного крымского дня приятно было облиться и смыть с себя пыль и пот. В жару он устраивал для Веры такие обливания по 2-3 раза в день. У нее опухали ноги, начиналось сильное раздражение на коже. Вера расчесывала чуть ли не до крови живот. Карпов перетащил диван на террасу, где было свежо, в тени от винограда, и не так душно, как в комнатке. Вера ложилась, и он делал ей массаж маслом с арникой. Разглаживал раздраженную кожу на надутом животе с выпихнутым наружу пупком, водил пальцем по вздутым синим венам под прозрачной кожей, по темной полоске, которая шла от пупка вниз. На спине у нее стала быстро расти черно-коричневая родинка, корявая, мясистая. Он испугался, что это может быть какая-то опухоль, но Вера расчесывала ее ногтями, не боясь сковырнуть. Ее уже не тошнило, как в первые месяцы, но теперь мучила изжога, может быть, от минеральных солей в местной воде, но другой воды у них и не было. Кроме того, что они много ходили, Карпов следил за тем, чтобы Вера делала гимнастику. Они вместе придумывали разные забавные упражнения. То она бросала камушки, стараясь попасть в дупло старой яблони, то шагала по веревке, брошенной на землю. Когда начинались дожди, с виноградника прорывался мутный с камнями и глиной ручей и размывал дорогу, по которой они ходили в деревню. В сарае Карпов нашел 3 длинные доски, из которых соорудил что-то вроде мостика. Вера шла по нему, и доски поддавались, пружинили под ней. Каждый раз он крепко держал ее за руку. Карпов запретил Вере одной переходить здесь через ручей. Глядя, как прогибалась под ней доска, он вдруг испугался, что она обязательно поскользнется, а ступится, упадет. Вере снились глупые, абсурдные сны, и она рассказывала их Карпову каждое утро. В одном из них ее живот разнесло до такой степени, что кожа разорвалась, и ребенок выпал, почему-то одетый. Татарка-учительница из Мектеба, оказавшаяся тут же во сне, стала говорить, что еще рано, и засовывать ребенка обратно. Все сны были в таком же роде. Карпову хотелось, чтобы Вера смеялась над этой чушью, но она во всем видела какой-то смысл, какое-то предзнаменование. Среди книг, обнаруженных им на чердаке, пыльных, отсыревших, пропахших плесенью, Вера нашла уморительную брошюрку со всевозможными мудростями из прабабкиного сундука. Страницы кое-где слиплись, пропитались чем-то малиновым, может, кто-то капнул в прошлом веке вареньем. Полистав, она наткнулась на приметы, касавшиеся беременных, и стала читать. Если наступить на кошку, у ребенка на теле может появиться место, покрытое шерстью. Если спящий на грудь или живот попадет лунный свет, то ребенок будет лунатиком. Все остальные приметы были такими же глупостями. Женщине нельзя долго смотреть на воду, дитя родится косоглазым. Нельзя становиться на веревку, родиться удушенным пуповиной и так далее и тому подобное. Оба посмеялись над этой ерундой. Но потом Карпов заметил, что Вера отказалась от упражнения ходить по веревке. До этого она начала было вязать их будущему ребенку кофточку, теперь бросила. Ночами, наполненными дождем и шорохами сада, они прижимались друг к другу на продавленном чужом диване в неуютной чужой комнате, и Вера опять принималась плакать. Карпов крепко обнимал ее, гладил по голове, целовал мокрые глаза, щеки и шептал, что все будет хорошо, что у них родится тот, кого они ждут, и что деньги еще есть, что они уедут куда-нибудь, где их никто не знает, и будут там жить незаметно, тихо, счастливо. Вера, успокоившись, засыпала, а для него начиналась мучительная, изматывающая, бессонная ночь. Он смотрел в темноту за окном и думал о том, что у них ничего не будет. Долгими вечерами, когда в окна залетали унылые татарские песни, перемешанные со звоном цикад, Карпов успокаивал Веру, что все складывается как нельзя лучше. Он говорил ей каждый раз: «Главное, что мы сейчас вместе. Тебе нужен покой, воздух, фрукты. Главное, наш ребенок. Это наше с тобой счастье, и никто не посмеет лишить нас его. Никто не может помешать нам быть счастливыми сейчас, теперь, вот этим вечером». Вера боялась завтрашнего дня, и он тоже. Но снова и снова пытался объяснить ей, что нужно быть счастливым сегодня. И действительно, иногда наступали минуты, когда все забывалось, когда страх куда-то незаметно исчезал, рассеивался на крымском солнце, уносился полуденным ветром с моря. Все чаще Вера вдруг замирала, прислушиваясь к тому кусочку жизни, который уже вовсю кувыркался в ней. Она брала его руку и прикладывала к своему животу. «Вот, чувствуешь?» — улыбалась она. «Вот сейчас опять. Вот здесь, это он ножкой». Карпов прижимался к тому месту ухом, щекой и чувствовал, как за тонкой живой стенкой кто-то топочет нетерпеливо, подает им знак, мол, «Ждите, я уже здесь, я уже иду к вам». И в эти минуты его охватывало такое удивительное, ни с чем не сравнимое чувство покоя, света, чистоты, что он хотел только одного, чтобы прямо сейчас, именно в эту минуту, все закончилось. Просто прекратилось, чтобы ничего больше не было, ни завтра, ни послезавтра, ничего. Только вот это незаслуженное им счастье, только топот этой невидимой ножки у него под щекой.